Кира Фарди. Наследника заказывали? Глава первая. Варь, привет. Мать говорила, что сегодня к тебе придет свататься жених, а на меня смотрит с любопытством болтливая соседка Ася. В ее глазах так и щелкают вопросы и вопросики. И принесла ее нелегкая, в сердцах думаю я. Встреча с главной сплетницей подъезда всегда заканчивается бедой. Так и случилось. День, который должен был стать для меня самым счастливым, к вечеру развалился к чертям собачьим. «Не плачь, я тебе говорю, не смей плакать из-за этого ублюдка», — приказывает мне мама. «Он не ублюдок!» Вою я в подушку, размазывая по лицу тщательно наложенный макияж. «Эх ты, доверчивая дуреха, на что теперь жалуешься?» Голос мамы звенит от возмущения, ему тоненько вторят стеклянные бокалы для шампанского. Огромная нежно-палевая мастифа, дремлющая на коврике возле дивана, поднимает голову и удивленно смотрит кротким взглядом сначала на меня, потом на маму. Убедившись, что ей ничто не угрожает, собака вновь кладет нос между лап и закрывает глаза. «Сережа придет!» «Ага, придет! Как же! Его хитрую рожу за версту видно было, а ты от любви ослепла!» «Правда, Абби?» — спрашивает мама мастифу и треплет ее по холке. «Наша глупышка Варя попалась на удочку очередного проходимца». Но Абби мои проблемы до лампочки, она только глубже зарывает нос в лапы. «Он не проходимец! Как ты могла хорошую работу в банке бросить?» «Так надо! Сережа сказал, что мы как только поженимся, будем жить в Испании!» «На твои деньги!» «У Сережи временные трудности, я хотела помочь!» «Идиотка! И как я родила такую глупую и доверчивую дочь?» «Я не глупая, у меня красный диплом!» «Не хочу больше слушать это нытье!» Мама встряхивает кудряшками, и все современные женщины выпрямляют волосы специальным утюжком. А моя противоречивая мама, наоборот, забивает. «Все, хватит. Но он, как ты не понимаешь, он меня любит, подарки делает». Я бросаю на стол ключи от машины, которые сжимаю во вспотевшей ладони. На брелоке написано «Mercedes-Benz». Название расплывается, слезы градом катятся по лицу. «Тогда сам он где?» «Не знаю». «Я действительно не знаю. Мы встречались уже 3 месяца и собирались пожениться. Сегодня Сергей должен был прийти к нам на ужин, познакомиться с мамой и сделать мне официальное предложение, но неожиданно пропал. Мы договорились на 6 часов вечера, но сейчас уже 8, а жениха все нет. Час назад позвонили в дверь. Мы воспряли духом, я побежала прихорашиваться, а мама выглянула в коридор и обнаружила на коврике брелок ключей от машины. Я сразу догадалась, что это привет от жениха, и буквально расцвела. Решила, идиотка, что это такой предсвадебный сюрприз. Выскочила на лестничную клетку — никого. Странно, где же он? Телефон в моей руке раскалился от многократных вызовов любимого, но жених по-прежнему не брал трубку. Ладно, не реви. Жалко, что ужин остыл. Мама косится на праздничный стол, накрытый для дорогого гостя. Пойдем машину посмотрим. С блудливого козла хоть шерсти клок. «Он не блудливый!» Я вытираю мокрые глаза, сморкаюсь и встаю с дивана. Не понимаю, что случилось, но соглашаюсь с мамой. Слезами проблему не решить, надо действовать. Мы спускаемся на 1-й этаж и выходим из дома. У подъезда стоит роскошный черный кабриолет с открытым верхом. Кремовые сиденья из натуральной кожи золотятся в лучах заходящего солнца. Я растерянно хлопаю глазами. Сергей говорил, что у него трудности с деньгами, а тут это чудо. Сердечко вспархивает, как весенняя птичка, так приятно ошибиться в своих бредовых предположениях. Я гордо смотрю на маму, та тоже счастливо проводит ладонью по капоту и зажмуривается от удовольствия. Вокруг толпятся соседские мальчишки, бабульки разглядывают этот шедевр заграничного автопрома и качают головами. «Слышь, Татьяна, это чья ж такая будет?» — спрашивает наша соседка. «Жених Варе подарил», — отвечает мама. В ее голосе слышатся горделивые нотки. «Ойли!» «Да, это моя машина!» Я показываю брелок и демонстративно нажимаю на кнопку. Легкий щелчок, и двери открываются. Встряхиваю волосами, окидываю томным взглядом зевак и сажусь за руль. Настоящая леди, сама элегантность и женственность, за рулем крутой тачки. «Мама, давай покатаемся, мозги проветрим!» «А то!» Мама опускается на пассажирское сиденье и с вызовом смотрит на соседок, словно говорит: «Любуйтесь, завидуйте!» Я завожу мотор и трогаюсь с места. «Варь, а Варь, так и поедешь с открытым багажником?» — доносится удивленный возглас. Оглядываюсь, и правда, крышка торчит вверх. Вот незадача, и чего она отвалилась? Выхожу из машины, огибаю ее. Передо мной к багажнику прошмыгивают мальчишки. Заглядывают, отшатываются, словно привидение увидели, а потом с выпученными глазами с визгом несутся в рассыпную. Что такое? Наклоняюсь сама и, застывая от ужаса, на коврике, свернувшись в клубок, лежит человек с окровавленной головой. Первая мысль, что это Сергей, сразу пропадает. На жениха, лежащий неподвижно мужчина, совершенно не похож. «Там труп!» — несется по двору оглушительный крик. «Где труп? Покажите!» «О, боже, мамочки мои! Вызовите полицию и скорую!» Я слышу возгласы, но стою неподвижно. Согнулась буквой «Зю», не могу осмыслить происходящее. Бабульки срываются со скамейки и окружают меня. Мама тоже выбирается из машины. «Пипец, Варька, ты в какую задницу улезла?» «Не знаю», — заикаюсь от ужаса я. «Что делать-то, а? Посмотри, может, он еще жив?» Я тяну трясущиеся пальцы к запястью парня, отодвигаю рукав рубашки, пытаясь нащупать пульс, но ничего не чувствую. Меня колотит от страха и адреналина, бушующего в крови. «Жив? Не знаю. Вот дуреха заладила. Теплый хоть?» «Кажется. Так проверь еще раз». Я касаюсь руки мертвеца, и он хватает меня. Взвизгиваю, ударяюсь затылком о крышку и отскакиваю в сторону. Мозг, кажется, взорвется от боли. «Ты кто?» — вполне членораздельно спрашивает парень и садится. «Варвара», — заикаюсь я. «Бабульки на всякий случай делают несколько шагов назад. А ты кто?» «Полицейский». Парень трогает лоб с большой раной, охает, потом разглядывает окровавленные пальцы. «Ядрить колотить!» Моя голова гудит, как церковный колокол. Ни мысли, ни предположений, пусто. Как я здесь оказался? Не знаю. Парень хмурится, словно что-то вспоминает, и вдруг хлопает себя по колену. Вот дрюк волосатый. Кто? Единый возглас вырывается из глоток свидетелей моего позора. А чья это машина? Вопросом на вопрос отвечает раненый. Моя. Отлично. Полицейский выбирается из багажника, шатаясь, выуживает из кармана наручники и протягивает их мне. «Пройдемте, дамочка, в отделение». «Куда?» Я ошарашенно вздрагиваю, кажется, судьба сегодня решила меня добить. «В отделение». Он ловко пережимает мое запястье и защелкивает браслет. «Нет, погодите!» Спохватывается мама и цепляется за рукав парня. «Куда вы уводите мою дочь? За что?» «За преступный сговор, нападение на представителя власти и за кражу автомобиля». «Кражу? Какую кражу?» — лепечу я. Брелок огнем жжет ладонь, я встряхиваю рукой и сбрасываю ключи на асфальт. «Молодой человек, как вы смеете?» Мама грудью идет на полицейского. «Моя дочь ничего не крала, ей машину час назад подарил жених». «А жених у нас кто?» «Сергей Запорожский, как я полагаю». Я не говорю, не в состоянии, только как китайский болванчик качаю головой. Моя жизнь разваливается на глазах у жителей нашего дома. И остановить это разрушение никто не в силах. В отделении полиции я узнаю всю неприкрытую правду. Мой драгоценный Сереженька оказался брачным аферистом. Он выбирал наивную и доверчивую девушку, заводил с ней роман, потом под предлогом женитьбы уговаривал ее взять крупный кредит. Но и этого ему казалось мало. Он пользовался документами очарованной им дурочки, как хотел, и брал в долг у ростовщиков и в лавочках микрозаймов. Когда собирал приличную сумму, благополучно исчезал с деньгами. За Сергеем давно охотилась полиция, и когда его хотели схватить, он ударил полицейского, запихал его бездыханное тело в багажник, прыгнул в автомобиль, потом заехал на ближайшую мойку и поручил сотруднику перегнать машину к моему дому и подбросить ключи к дверям квартиры. Зачем? Одному Богу известно. Может, так он надеялся выиграть время и запутать следы. К своему ужасу я узнала, что на мне числится огромный долг в несколько десятков миллионов рублей, который покрыть мы с мамой не могли, даже продав квартиру, имущество, мастифу и свои органы в придачу. Жизнь рухнула в ад.